Артрус протянул очередную бумагу Акимуре. Тот оторвался от чтения предыдущей и, мельком глянув на нее, кивнул. «Никаких контактов с великими кланами, так? Если не считать два поединка с наследником клана Лунного Света, то больше никаких». «Какие поединки?» Тут же встрепенулся азиат. «Вы не говорили об этом?» «Пошли слухи, после того, как маг прошел вступительные экзамены, что его сила настолько велика, что взорвала контрольный артефакт», — начал пояснять ректор. «Слухи верные, но взрыв артефакта не является показателем реальной силы мага. Вы же понимаете, молодежь сделала совершенно другие выводы». «Так, а при чем тут поединки?» «Турнир трех звезд», — развел руками Артрус. «Право занимать должность боевого мага в команде университета есть только у сильнейшего». «Кто его вызвал?» «Арес, наследник главы боевого крыла клана Лунный Свет», — ректор откинулся в кресле. «Причем первый бой Арес проиграл вчистую». «Был второй?» «А на второй он явился в качестве зрителя. В час, когда был назначен бой, нашего подопечного вызвал Максимилиан Фар из клана Истинного Пламени», — пожал плечами Артрус. «В итоге Огненный задавил его вчистую». «Силой?» — вскинул брови азиат. «Разве маг не...» «Техникой», — мотнул головой ректор. «Фара с детства натаскивали. У них очень суровая и сильная школа. Огненный задавил парня стандартным заклинанием голубого пламени». Акимура отложил очередную бумажку и, сплетя пальцы, задумчиво произнес. «Фар, это серьезно. Чем занят наш подопечный сейчас?» «Идет по общей программе, но не перестает тренироваться отдельно», — пожал плечами Артрус. «В основном тренировки над контролем». «Что-то необычное за последнее время. Вы наблюдаете за литературой, которую он берет в библиотеке?» «Наблюдаем, но с литературой для темных все просто. Там каждая книга на учете, с меткой и привязкой», — пожал плечами ректор. «А вот с остальным сложнее. Нам пришлось повесить на библиотеку и на него несколько следящих заклинаний. И в последнее время он просиживает над книгами о магах школы Воля». «Что конкретно он читает?» «Все, где разбираются техники и принципы работы по этой школе. Причем без особой систематики. У меня ощущение, что он просто изучает эту школу». Тут Артрус пожевал губами и добавил. «Если бы я не знал, какая у него стихия, я бы подумал, что парень пытается самостоятельно развить в себе дар к ней». «Думаете, он...» Азиат изобразил невнятный жест и вопросительно уставился на ректора. «Нет, точно нет. Я бы почувствовал. От таких магов несет промозглым, противным холодом». «А разве от магов льда?» «Нет, от тех морозной свежестью, а от этих прям сквозняком ночным тянет». «Странное сравнение», — нахмурился азиат. «Нет, я ни в коей мере не сомневаюсь в вашей силе крови, но зачем? Зачем ему школа воли?» «Пока сам не понимаю, но думаю это выяснить в приватном разговоре», — пожал плечами Артрус. «Его непосредственный куратор, профессор Мурмур, к сожалению, ничего внятного рассказать тоже не смог. Припомнил один раз вопрос от парня насчет боя с представителями этой школы, и все». «Очень интересно», — задумчиво произнес Акимура. «Постарайтесь выяснить все, что можно от него по этой теме. Зачем? С какой целью?» «Уже работаем». «Еще какие-то замечания?» «Он решил сдать на статус подмастерья», — развел руками ректор. «Сначала он пытался выбить из меня разрешение на посещение города, а после отказа подал заявление на сдачу внеочередного экзамена на статус подмастерья». «Что ему надо в городе, он не разъяснял?» «А что еще может быть нужно молодому парню в столице? Тем более, что какие-никакие, а деньги у него есть». «Что вы имеете в виду? Алкоголь?» «И женщины», — пожал плечами Артрус. «Вы не забыли, что отозвали у него тень?» «Ашри на момент моего решения уже носила семя этого темного», — задумчиво ответил Акимура. «Оставлять ее рядом с ним было бы опрометчиво, к тому же это его решение». «Да и я не хочу рисковать своими дивидендами. Слишком часто попадает в переплет. Тут еще и статус Клеймёнова бросит на ребенка серьезную тень. Но, как вы заметили, рядом с ним женщины нет, и в университете ей взяться неоткуда. Разве что студентки, но тут надо быть осторожным». Акимура вздохнул и начал массировать виски. «А та пигалица, что все время крутится рядом с ним, как ее?» «Левитания Сильера», — кивнул ректор. «Тут все сложно. Во-первых, она выглядит как ребенок, а не как девушка 23 лет от роду. А во-вторых, они постоянно конфликтуют. Причем оба не стеснялись в выражениях даже на людях». «Так», — азиат сдвинул стопку бумаг в сторону и решительно заявил. «С этим надо что-то делать. Для начала, когда должен состояться экзамен? Вообще-то решение по поводу внеочередного экзамена на подмастерье еще не вынесено. Вынесете, кивнул азиат. Как скоро вы можете его провести? По идее, завтра, но это будет нонсенс и привлечет слишком много внимания. Хорошо, тогда по-другому. Как скоро вы обычно выносите свое решение? В течение месяца. После пары секунд раздумий ответил Артурс. Тогда месяц, кивнула Кимура. А пока он усиленно готовится. В этот момент раздался стук в дверь, после чего петли тихо прошелестели и показалась седая старушка-секретарь. «Господин Артурс, к вам посетитель». «Я занят», — кивнул ректор. «У меня важный прием, я же говорил». «Вы просили сообщать незамедлительно, если к вам придет студент-маг по прозвищу «Темное таинство». А Кимура и Артурс мгновенно переглянулись. «Я думаю, что нам обоим будет интересно его послушать», — пожав плечами, произнес азиат. «Будьте добры, пригласите юношу к нам», — кивнул Артур старушке, которая тут же удалилась. На пороге появился маг, изобразивший вежливый поклон обоим магам. «Что же вас привело к нам, юноша, в разгар рабочего дня?» «Меня к вам привела просьба», — пожал плечами маг. «Видите ли, у нас в университете нет ни одного преподавателя, кто хоть как-то практиковал магию школы воли». «Да», — кивнул ректор. «Так и есть, но и вы поймите, держать подобного специалиста и при этом не иметь ни одного студента с подобным даром – это как минимум пустая трата средств». «Я понимаю», – кивнул маг. «Однако у меня есть вопрос. Есть ли возможность у нашего университета пригласить подобного специалиста провести небольшой обзорный курс?» Ректор неуверенно покосился на азиата. Тот поймал взгляд хозяина кабинета и коротко кивнул. «Такая возможность есть», – улыбнулся Артурс. «Однако мы не можем нанимать специалистов потому, что так захотелось вам. Нам нужны конкретные цели с конкретным результатом. Проще говоря, зачем это вам?» «Видите ли», — не стал скрывать маг, «если со всеми другими противниками стратегия и тактика боя понятна, то с магами этого направления все жутко сложно. Большинство приемов на этом противнике работать не будет. Мне бы очень хотелось провести несколько боев с подобным противником». «То есть вас интересует противодействие магам подобной школы? Я вас правильно понял?» – уточнила Кимура. «Совершенно верно», – кивнул маг. «Мы посмотрим, что с этим делать, и сообщим, когда определимся с решением», – с улыбкой произнес ректор. «Еще что-нибудь?» «Да», – кивнул маг. «Еще хотел у вас уточнить по поводу решения на досрочный экзамен на подмастерье». «Решение будет вынесено в ближайшее время», – снова учтиво улыбнулся Артурс. «Понятно», – вздохнул маг. «Не буду вас больше отвлекать». «Всего доброго». Как только маг оказался за дверями, азиат спросил. «Ты всегда с ним так официально?» «Нет, только после его выходки с местом в команде турнира». «Думаешь, с ним бы выиграли?» «Нет», — мотнул головой Артурс. «Фар вполне его заменит». «У меня тут мысль в голове появилась», — начала Кимура, «по поводу противодействия». «Подтянуть кого-нибудь из боевых магов? А почему бы и нет?» «У меня даже есть кое-кто на примете».